Глава 42. Кража в особо крупных размерах – серьезное преступление. Правда, украли деньги, которые некий чиновник получил в виде взяток и захотел отмыть. Сделав неосторожное признание, Соня надумался и в официальном заявлении указал, что в сейфе хранились его личные средства. Подобная изворотливость не добавляла уважения к потерпевшему, но преступления не делятся на хорошие и плохие. Следователь должен раскрывать каждое. Тем более, нельзя было исключить, что ограбление как-то связано с убийствами актрис из окружения Сонина. Их смерть не давала Петелиной покоя. Покинув студию, она направилась в криминалистическую лабораторию. Устинов сообщил по телефону, что проделана большая работа с чулками, есть что обсудить. И у Масловой неожиданный результат. В лаборатории взгляд натолкнулся на скелет с напяленным на череп черным чулком. В отличие от живого человека, чулок Васильича приукрашивал. Елена укоризненно покачала головой. «Ты меня позвала ради этого? Это наглядное пособие, демонстрирующее дыхание через чулок». Петелина заозиралась с картинно расширенными глазами. «Я попала в лабораторию Франкенштейна? Васильич задышал?» Устинов продемонстрировал сдержанную улыбку и продолжил. «Обратите внимание, чулок плотно прижимается к губам. Не вижу никаких губ, объясни нормально». «Объясняю. На Сорокина напал шантажист в чулке. Потом чулок обнаружили в кармане актера. Я предположил, что если это тот самый чулок, то на ткани могла остаться слюна вымогателя. Так и оказалось. Нам удалось выделить ДНК и провести сравнение». Эксперт загадочно умолк. «Вот так всегда. Первая настоящая удача, а головастик ждет, чтобы она сама догадалась. Напал Сухонос? Муж Нестеренко?» «Сухонос не имеет отношения к колготкам». «У вас есть образцы ДНК мужчинской на студии?» вспомнила Петелина и спросила. «Чентурия? Ни один образец не совпал. Скажи прямо, не тяни. С общей базой данных тоже ни одного совпадения. Подозреваемого нет. Пока». «Что значит пока?» «Удалось установить, откуда на телефон Сорокина отправлена запись с компроматом. Определил провайдера и жилой район». Головастик показал карту на мониторе компьютера с обведенным участком. «Уже что-то. Отправь мне на телефон». Устинов щелкнул по клавиатуре, а Петелина набрала телефон Валеева. «Марат, я перешлю тебе данные, там карта. Из этого микрорайона шантажист посылал Сорокину видео. Это может быть оператор Антон Пегин, которого мы не нашли, или кто-то другой со студии, надо проверить». «Нам за студией наблюдать или квартиры обходить?» Недовольно пробурчал оперативник. «Сегодня киностудия, а завтра?» «Спасибо за заботу, родная». За годы службы старший следователь привыкла к подобному ворчанию. «Но что поделаешь? Вот раскроют дело и...» Она вздохнула. «Отдыха не будет, преступники работают без выходных. Мы с Устиновым тоже еще на службе», — сказала она и отключилась. «А где Маслова? Ты говорил, что у нее есть результат. Елена Павловна, 3 часа, как рабочий день закончился». Петелина взглянула на часы. «Хорошо, что у нее уже дочь большая и мама помогает. А как быть сотруднице с маленьким ребенком?» «Тогда рассказывай ты», — согласилась она, устало опустившись на стул. Светлана исследовала эпителий из-под ногтей Нестеренко. Результат есть, но очень сомнительный. Я завтра перепроверю. А сегодня что ты можешь сказать? Эксперт пощелкал по клавиатуре и указал на большой монитор. В результате сравнения ДНК компьютер выдал этого человека. Петелина увидела стандартные фотографии из уголовного дела. Лицо знакомое. Наш клиент. Николай Бондарь. 5 лет назад вы его посадили за разбой. Припоминаю, как раз мог выйти. Я навел справки. Бондарь до сих пор отбывает срок. Следователь недоуменно посмотрела на эксперта. Вот и я говорю, надо перепроверить.